Миф номер 4. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, это просто древние обезьяны, либо просто древние люди. Есть множество окаменелостей настоящих обезьян и настоящих людей, но нет ничего промежуточного. Человека-обезьяны или обезьяны-человека не существовало никогда. Люди всегда были людьми, а обезьяны – обезьянами, согласно подлинным ископаемым свидетельствам, и о том же говорит Библия. Моррис – библейские основания современной науки. Формально все верно. Действительно, когда-то наши предки были еще не людьми, а древними обезьянами. Но до поры до времени отличия между первыми и вторыми были вроде бы очевидны любому ученому. Однако, по мере того, как антропологи извлекали из-под земли новые находки, грань «люди-обезьяны» становилась все тоньше и незаметнее. Поэтому автора мифа, вынесенного в заголовок, стоило бы спросить, по каким критериям он собирается отделять просто первых от просто вторых. Забавно, что адепты мифа о настоящих людях и обезьянах не только расходятся друг с другом во мнениях, когда пытаются определить ту или иную ископаемую находку, но и противоречат сами себе. Так, тот же Моррис в цитированной выше книге пишет, что найденный на Яве пятикантроп – композиция из двух различных особей – человека и гиббона. Но уже на следующей странице заявляет, что окаменелости, относимые к Homo erectus, принадлежали, по всей видимости, к настоящим людям. А ведь яванский пятикантроп – это и есть первая находка Homo erectus. Ничего удивительного в такой путанице нет. По поводу статуса некоторых знаменитых находок, хомо или не хомо, расходятся во мнении и ведущие специалисты мира. Такова уж участь любой переходной формы, друзья. Зависать посерединке между родами, семействами, отрядами. Посудите сами. Если мы возьмем далеко отстоящие друг от друга виды, разница между ними очевидна. Неандерталец по всему человек, хотя и не похож на нас. Древний проконсул, прыгавший по деревьям 20 миллионов лет назад, бесспорно обезьяна. А как быть, например, с описанным в 2010 году австралопитеком Сидиба? Маленький мозг, относительно длинные руки и короткие ноги, грудная клетка расширяется к низу, лопатка, как у орангутана. Просто обезьяна. Однако таз, бедренные кости, голеностопный сустав, позвоночник, некоторые особенности лица, как у людей. Просто человек? Дальше хуже. В строении кисти обезьяньи и человеческие признаки перемешаны так, что уже и не сказать, обезьянья или человечья рука хваталась за ветки 2 миллиона лет назад. Вот и получилось, что авторы открытия отнесли находку к австралопитекам, тогда как некоторые другие антропологи, такие как первооткрыватель Люси Дональд Джохансон, проголосовали за Homo. Разумеется, и те, и другие, в отличие от мифотворцев, прекрасно понимают, что грань Homo-не Homo по большому счету условность. Проблема грани была обозначена еще Чарльзом Дарвином, писавшим в «Происхождении человека» больше сотни лет назад. В серии форм, постепенно переходящих от некого обезьяноподобного создания к человеку, каким он сейчас является, было бы невозможно отметить определенную точку, где должно употребить слово «человек». В течение последних сотни лет границу между человеком и животным пытались проводить многократно. Вот одна из таких попыток. Бесспорно, у современного человека очень крупный мозг, в 3 раза больше, чем у самой мозговитой обезьяны. У гориллы объем мозга в среднем 500 сантиметров кубических, у шимпанзе 390, у человека 1350. Исходя из этих цифр, Артур Киз ввел в 1948 году понятие мозгового Рубикона между обезьяной и человеком. Он резонно считал, что самое важное различие между человеком и обезьяной не в строении зубов и даже не в положении тела, а в мозге. Киз взял самый большой мозг гориллы, 650 сантиметров кубических, самый маленький мозг современного человека, по его данным, 855 сантиметров кубических, и решил, что граница должна быть между этими значениями. Он писал: «Я сказал бы, что любая группа высших приматов, у которых мозг достиг 750 сантиметров кубических, должна уже относиться не к антропоидам, а к людям». Кис проверил свой критерий на яванских пятикантропах и африканских австралопитеках, находках, известных на тот момент. У пятикантропов средний объем мозга 850 сантиметров кубических, при том, что в их строении преобладают человеческие черты. У австралопитеков с их явно обезьяньим черепом объем мозга менее 650 сантиметров кубических. Вроде сходятся. Но прошло не так много лет, на свет Божий стали появляться ископаемые человечки со все меньшим и меньшим объемом мозга, и стройная картина рассыпалась. Рубикон постепенно шел на понижение, покуда не утратил всякий смысл. Человек умелый, средний объем мозга 600 сантиметров кубических. Хомо из Доманиси, Грузия, 650, 625, 600 и, наконец, 546 сантиметров кубических. Это уже ни в какие ворота. Хоббит с острова Флорес, 426 сантиметров кубических. Похоже, хоббиты знать не знали ни о каком мозговом рубиконе, изготовляли себе орудия при мозге размером с шимпанзиной. Все попытки использовать конкретный анатомический признак для проверки, человек или нет, столкнулись с подобными трудностями. Это только у мифотворцев все просто и прозрачно. Кратко проблему сформулировал в 2010 году известный антрополог Харитонов. К сожалению, мы сейчас не располагаем фактическими данными о последней обезьяне и первом человеке. А если правильны приведенные выше соображения, то и не будем их иметь, так как исследователи столкнутся с фактом полной морфологической идентичности этих форм. Многочисленные попытки найти морфологический критерий разграничения между этими формами оказались напрасными, и к настоящему времени подобного критерия не существует. Виталий Михайлович высказал замечательную мысль. Человек отличается от австралопитека тем, что научился изготавливать орудия. Но для анатомии этот переход прошел незаметно, не отразившись на скелете. Последнее радикальное изменение анатомии наших предков, переход к прямохождению, произошло за миллионы лет до появления человека. По мнению многих исследователей, анатомический критерий здесь в принципе невозможен. Человек – это примат, изготовляющий орудия, поэтому грань проходит не по анатомии, а по культуре, и судить о человечности гоминида проще всего по наличию рядом с его останками орудий. Но это, конечно, не гарантирует того, что скелет обязательно принадлежит создателю орудий. Кроме того, чисты находки костных останков безо всяких орудий. Как быть с ними? Дарвин был прав. Четкую грань провести не получается. Однако, если взять весь массив накопленных данных и расположить его в хронологическом порядке, мы увидим, как у древних приматов появляются одна за другой человеческие черты, как их со временем число растет, а обезьяньи признаки тускнеют и уступают им место, пока, наконец, не наступает момент, когда можно с уверенностью сказать: «Вот и он, настоящий человек. Чудо и слава Вселенной». Для наглядности ниже приведена таблица, где можно сравнить нескольких древних гоминид по признакам, отличающим современного человека от шимпанзе. Хочу подчеркнуть, что список неполный и упрощенный. В нем для удобства смешаны анатомические, поведенческие и культурные особенности. Крупный мозг. Среднее значение. Современный человек. Да. 1350. Работающий человек. Homo ergaster. Да. 700. Человек умелый. Homo habilis. Да, нет. 600. Австралопитек афарский. Нет. 440. Шимпанзе. Нет. 390. Ходит прямо. Современный человек. Да. Человек работающий – да. Человек умелый – да. Австралопитек афарский – да. Шимпанзе – нет. Лазает по деревьям. Современный человек – нет. Человек работающий – нет. Человек умелый – да, нет. Австралопитек афарский – да. Шимпанзе – да. Подбородочный выступ. Современный человек – да. Остальные – нет. Маленькие клыки. Современный человек – да. Работающий человек – да. Человек умелый – да. Австралопитек афарский – да. Шимпанзе – нет. Трудовая кисть. Современный человек – да. Человек работающий – да. Человек умелый – да. Австралопитек афарский – нет. Шимпанзе – нет. Длинные ноги. Современный человек – да. Человек работающий – да. Человек умелый – нет. Австралопитек афарский – нет. Шимпанзе – нет. Гребень на черепе у самцов. Современный человек – нет. Человек работающий – нет. Человек умелый – нет. Австралопитек афарский – да. Шимпанзе – да. Крупное надбровье. Современный человек – нет. Человек работающий – да. Человек умелый – нет. Австралопитек афарский – да. Шимпанзе – да. Высокий лоб. Современный человек – да. Человек работающий – нет. Человек умелый – нет. Австралопитек афарский – нет. Шимпанзе – нет. Изготавливает орудие. Современный человек – да. Человек работающий – да. Человек умелый – да. Австралопитек афарский – нет. Шимпанзе – нет. Занимается искусством. Современный человек – да. Остальные – нет. Использует огонь. Современный человек – да. Человек работающий – да. Человек умелый – нет. Австралопитек афарский – нет. Шимпанзе – нет. Резюме. Если некто заговорит о просто древних людях и обезьянах, предложите ему рассмотреть ряд черепов от ардипитека до Homo sapiens. Затем задайте вопрос, на каком именно черепе заканчиваются обезьяны и начинаются люди? Ответ попросите обосновать. Вероятнее всего, в этот момент ваш оппонент перестанет самоуверенно рассуждать и начнет думать. Миф. Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека, это просто древние обезьяны, либо просто древние люди. Опровержение. Разумеется, среди предков современного человека были и древние обезьяны на ранних стадиях эволюции, и древние люди, сменившие обезьян. Однако существует ряд промежуточных находок, которые нельзя назвать ни просто обезьянами, ни просто людьми, так как они сочетают в своем строении признаки первых и вторых. Таковы австралопитеки и ранние хомо.